Настоятель говорил более 2 часов. Потом он вдруг закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Дыхание его стало прерывистым, а потом и вовсе остановилось. Он скончался. Все присутствующие были сильно взволнованы. На лицо был редкий, безупречный пример того, как даос по собственной воле спокойно переместился из этого мира в иной. Столичный главный настоятель объявил нефритовое зерцало святым, тело его забальзамировали, и после торжественной церемонии, которая продолжалась 3 дня и в которой участвовали 1000 людей, поместили в святилище. «Поэтому вы видите, господин, — удрученно заключил Цзун Ли, — что более 2 дюжины свидетелей могут подтвердить. Старый настоятель скончался естественным образом. К тому же он никогда не упоминал, что его жизни угрожал истинная мудрость или кто-то другой. Я все более склоняюсь к мысли, что когда старец писал свое последнее письмо, он был не совсем в себе. Я вам говорил, что ему было за 70, и все знали, что временами он вел себя странновато». Судья никак не реагировал. Некоторое время он сидел молча, покручивая бакенбарды. В комнате воцарилось гробовое молчание, которое нарушало только легкое похрапывание хозяина труппы. Наконец судья произнес: «Давайте вспомним, в своем письме старый настоятель намекал, что истинная мудрость намеревался кого-то отравить черной белиной. В медицинских трактатах утверждается, что прежде чем наступает агония и человек умирает, этот яд приводит жертву в состояние крайнего возбуждения. Исходя из этого, можно довольно разумно объяснить поведение настоятеля в последние часы. Старец вполне мог приписывать свое возбуждение действию небесных сил и совершенно забыть о своих подозрениях насчет истинной мудрости. Единственное слабое звено в этой версии состоит в том, что настоятель, прежде чем пригласить остальных выслушать его последнюю исповедь, еще около часа спокойно рисовал своего кота. Мы сейчас же это проверим. Тебе известно, как пройти к святилищу Цзун?» «Я помню план, который некогда составил мой отец. Дорогу я знаю, но мне также известно, что все двери в коридорах, ведущие туда, прочно запираются». «Об этом позаботится мой помощник», — сказал, поднимаясь, судья Ди. «Надеюсь, господин Куань не будет без нас скучать. Пойдемте же». «Кто знает, может, нам удастся найти в этой заповедной части монастыря Мо-Мо-Де или однорукую девушку», — с надеждой заметил Дао Гань. Он взял фонарь со стола, и все трое вышли из комнаты под мирное похрапывание Куаня. Глава 13. В этот поздний час в монастыре было безлюдно. Ни на первом этаже, ни на лестнице, ведущей к зарешеченной площадке над храмовым залом, они никого не повстречали. Судья Ди заглянул в переход, ведущий к кладовым, но и там никого не было. Цзун Ли повел их в противоположную сторону, и они вошли в длинный коридор, что вел к башне в юго-западном углу, туда, где находились покои Сунь Мина. Когда они дошли до маленького помещения, откуда имелся выход к площадке перед библиотекой Суня, Цзун Ли отворил узкую дверь с правой стороны, и все спустились этажом ниже. Они оказались перед широкими дверями. Указывая на огромные двойные двери, щедро украшенные деревянной резьбой, поэт прошептал: «Эта дверь ведет в галерею ужасов. Большой висячий замок выглядит достаточно внушительно». «Мне попадались замки и посложнее», — проворчал Дао Гань. Он достал из просторного рукава халата кожаную сумочку с различными инструментами и приступил к работе. Цзун Ли светил ему фонарем. «Мне говорили, что галерея уже несколько месяцев закрыта», — заметил судья, — «однако засов не запыленный». «Вчера сюда заходили, господин, им нужно было отреставрировать источенную червями статую. «Ну вот», — довольно воскликнул Дао Гань. Он открыл замок и снял засов. Судья и Цзун Ли вошли внутрь. Дао Гань затворил за ними дверь. Цзун поднял фонарь высоко над головой, и судья окинул взглядом длинную широкую галерею. Внутри было холодно и сыро. Поплотнее закутавшись в платье, он пробормотал: «Как и полагается, отвратительное зрелище». «Мой отец придерживался мнения, что подобные галереи следует упразднить, господин», — заметил Цзун. «И он был прав», — саркастически заключил судья. Дао Гань тоже осмотрел галерею и фыркнул. «Все эти ужасы не имеют смысла. Люди все равно будут творить пакости, и ничто их не остановит. Так уж они устроены». На стене справа висели свитки с даосскими текстами о грехах и последующем возмездии за них. Вдоль левой стены выстроились статуи в человеческий рост, демонстрировавшие страдания, которые ожидают грешников в даосском аду. Здесь можно было видеть двух демонов, распиливающих пополам извивающегося человека. Далее толпа ухмыляющихся бесов варила мужчину и женщину в котле. Еще поодаль демоны с бычьими и конскими головами тащили за волосы мужчин и женщин к подножию статуи, изображавшей черного судью загробного мира. Длинная борода скульптуры была из настоящих волос. Все статуи были ярко раскрашены. Свет фонаря, который держал Цзун, падал на злобные маски демонов и искаженные лица жертв.